Глава 18. Прошлое. Поле Саус-Белридж в Калифорнии представляло собой, насколько хватало глаз, лунный пейзаж. Серая пустыня до горизонта, утыканная нефтекачалками, похожими на динозавров, вновь и вновь опускающими голову к своему пойлу. Гигантское стадо в безостановочном кивании. Вся земля была изрыта бесчисленными шинами тяжелых грузовиков, грязная, промасленная, неживая. Лишь в укромных уголках, где-нибудь вокруг шкафов, переключателей или вдоль трубопроводов, сохранилась редкая зелень, засохшие кустики. А нефтекачалки кивали, кивали, кивали. «Всего здесь 10200 скважин», — сказала толстая женщина, которая везла их на джипе. Поле было открыто в 1911 году и с тех пор выдало больше миллиарда баррелей. Теперь добыча, естественно, падает, но несколько десятилетий поле еще будет что-то приносить. В этой поездке Маркус чувствовал себя неуютно. Видеть, что здесь сделали с землей, чтобы добраться до нефти в ее недрах. Но по-другому, видимо, нельзя. Они доехали до обветшавшего строения. Дверь была перекрыта массивной решеткой, которую женщине пришлось открывать отдельным ключом. Внутри пахло пылью и зноем. «Тут теперь редко кто бывает», — сказала она и набрала код, который отключил сигнализацию. Короткий коридор. В конце его открытая дверь в комнату переговоров с замшелым линолеумным полом и слепыми от пыли оконными стеклами. Пришлось включить свет. Одна из неоновых ламп старчески замигала, но зажечься так и не смогла. Женщина раскрыла деревянные архивные шкафы, достала оттуда карты, которые частично были нарисованы вручную, антиквариат. Ну вот, последние сейсмические измерения, какие были сделаны. Я думаю, где-то тут должна стоять дата. Вот, 1957 год. С ума сойти. Блок, казалось, не очень интересовался датой. Он водил по карте ладонями, рассматривая линии. «А оригинальные протоколы у вас сохранились?» «Что вы имеете в виду?» «Записи геофона». «А, эти каракули?» «Нет». «Жаль». Блок изучал карты, почесывая нос. Маркус пытался понять, что тот ищет. Как проходят сейсмические исследования, он теоретически уже узнал. Вызывают искусственное сотрясение почвы, как правило, взрывами, и фиксируют отражение от границ между геологическими пластами. Это был важнейший метод, который применялся в нефтеразведке, своего рода просвечивание глубин. «А проводились ли магнитные или гравиметрические исследования?» – спросил Блок. Женщина подоткнула прядь своих тусклых волос под резинку. «Может быть, и проводились, но ничего не дали. Все, что когда-либо принесло результаты, собрано здесь. И копии у нас в архиве, естественно. Я всегда предпочитаю оригиналы», – сказал Блок. Он еще долго с молчаливой сосредоточенностью изучал старинные карты. Квинтон, геолог, нанятый Турбером, заглядывал ему через плечо, но ничего не говорил. Наконец Блок выпрямился и кивнул женщине. «Спасибо, мы увидели достаточно». Она снова прибрала документы на место. По ней было заметно, что в этой экскурсии сюда она видит лишь пустую трату времени. Когда выходили наружу, Блок шепнул Маркусу. «Мне нужна машина, а вы до конца дня избавьте меня от этого Квинтона». Маркус кивнул. «Будет сделано». Когда они снова вернулись в отель, Маркус, после того, как Блок с Квинтоном уже ушли в ресторан, заказал машину на прокат. С ключом в кармане он последовал за обоими мужчинами. Когда Квинтон вышел в туалет, Маркус протянул Блоку ключ. «Красная Honda Civic, сразу справа». «Все понял», — кивнул Блок. Он удалился перед тем, как явился кельнер, осведомиться, что принести им на десерт. «Мне шоколадный крем», — сказал Маркус. Квинтон помедлил, держа в руках меню. «Не подождать ли нам, когда вернется мистер Блок?» В окно за спиной у геолога Маркус видел, как отъезжает красная машина. Он не вернется. Ему еще нужно сделать кое-что неотложное. Говоря это, он наблюдал за выражением лица Квинтона. Геолог казался удивленным, но не так, как человек, который чувствовал бы, что его обвели вокруг пальца. «Тогда я возьму мороженое», — сказал он кельнеру и добавил, повернувшись к Маркусу. «Меня изматывает здешняя жара. И это в декабре». Был уже поздний вечер, когда Блок вернулся. В грязных ботинках и запыленных брюках он явился в бар, где Маркус и Квинтон все еще сидели за пивом, и сказал: «Здесь нам делать нечего. С доступными нам технологиями мы здесь ничего не найдем. Поле Саус-Белридж имеет ясно очерченные границы». Маркусу стало не по себе. Уже не в первый раз. Что, теперь так и пойдет? У них не так уж много времени на то, чтобы добиться успеха. Блок достал папочку для бумаг, которую, должно быть, прихватил в каком-то ресторане быстрого обслуживания. На ней была напечатана карта США со всеми федеральными штатами и всеми филиалами ресторанной сети. «Сделаем по-другому», — сказал он. «Зайдем с середины». Он ткнул пальцем приблизительно в центр карты. «Южная Дакота. «Мистер Квинтон, есть, по вашему мнению, нефть в Южной Дакоте?» Бородатый геолог отрицательно покачал головой. «Нет». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Блок. «Тогда поищем ее там». Стоял собачий холод, когда они прибыли в Рапид-Сити. Отель представлял собой уродливую громаду из красного кирпича. Пол в фойе тоже был кирпичный, а на кирпичах были оттиснуты всевозможные символы, в том числе один, подозрительно напоминающий свастику. Когда они в растерянности остановились перед ним, к ним тут же подбежал служащий. «Это индейский символ из доисторических времен», – начал он, и по тону было заметно, что ему уже приходилось объяснять это бесчетное число раз. «Он называется «Четыре священные стороны света» и происходит из племени Лакота-Сиу. Основатель нашего отеля умел найти с индейцами общий язык и даже был у них почетным вождем». Служащий указал на гигантский камин, над которым висел портрет белого старика с индейским оперением на голове. «Вот поэтому, а еще потому, что знак, как уже сказано, на тысячи лет старше Гитлера, наш дом решил после Второй мировой войны оставить все так, как есть, и просто объяснять суть дела всем прибывающим». Маркус все еще был озадачен и даже неприятно задет. Квинтон равнодушно кивнул. Блок же налился кровью, уставившись на свастику безумным взором, и, казалось, пропустил мимо ушей объяснение служащего. «Собака!» – прошептал он на своем родном диалекте. «Всюду он тебя достанет, пес паршивый!» Далекое прошлое. Карл Вальтер Блок и сам не знал причины своей ярости. Он практически никогда не употреблял словосочетание «пес паршивый». Его отец тот да, тот часто так ругался, чтобы выразить свое отношение ко всему тому безобразию, какое, по его мнению, натворил Гитлер. Как правило, это было лишь затравкой для приступа гнева, который кончался тем, что он избивал кого-нибудь до полусмерти. Иногда жену, но чаще всего сына. И так оба образа, Гитлер и пес паршивый, в подсознании Блока были нераздельно связаны один с другим. А ведь вначале отец был горячим приверженцем национал-социализма. В результате стремительной карьеры в вермахте Генрих Мария Блок достиг своего потолка, когда его произвели в чин капитана и перевели в секретный исторический отдел военного архива. Этот отдел собирал и готовил к публикации все актуальные документы, в первую очередь приказы фюрера, в расчете на будущую историографию. То была особо тонкая задача, для которой подбирались лишь самые благонадежные и преданные люди. Шпион смог бы в этой неприметной организации поживиться бесценными для врагов данными о стратегии и планах Третьего рейха. Доселе блестящая карьера Генриха Марии Блока оказалась в опасности, когда на его стол легла машинописная копия тайной директивы номер 21, подписанной Гитлером 18 декабря 1940 года, в которой был обрисован план Барбаросса, то есть нападение на Россию. Карл Мария Блок вновь и вновь перечитывал указания, с растущим отчаянием пытаясь постичь их мудрость. Он ночами сидел в своем кабинете над картами и справочниками, и, вопреки своему страстному почитанию фюрера, досиделся до убеждения, что план по России был не самым лучшим из всех возможных. Эту абсолютно крамольную мысль он, разумеется, поначалу благоразумно держал при себе. Однако за событиями следил уже иным, более критическим взглядом. В феврале 1941 года Гитлеру пришлось послать войска в Ливию, чтобы уберечь своего союзника Муссолини от тяжелого поражения. Войска, которые позднее образовали ядро знаменитого африканского корпуса под командованием Эрвина Роммеля. В марте 1941 года греческое правительство посмело дать согласие на размещение 4 британских дивизий, после чего Гитлер начал операцию «Марита». 6 апреля 1941 года было совершено нападение на Югославию сразу с 5 направлений – итальянскими войсками из Албании, венгерской армии, а также немецкими войсками, которые были размещены в Австрии, Румынии и Венгрии. Югославская армия тотчас же рухнула, после чего немецкие и итальянские войска прошли маршем в сторону Греции. Греки долго сопротивлялись, но все усилия были тщетны. 27 апреля британцам пришлось бежать из южных портов Греции, причем в самый последний момент бросив ценную тяжелую технику. Это был триумф Гитлера. Тем самым он завоевал всю Европу. За исключением Швеции, Швейцарии и Пиренейского полуострова, весь материк полностью контролировался им или его союзниками. Ему оставалось одолеть лишь Англию и Советский Союз. Здесь был вопрос не только военной победы, но и доступа к важнейшим полезным ископаемым, в первую очередь к нефти. Германия не имела собственных источников нефти, кроме небольших румынских нефтяных полей. Она должна была завоевать русскую нефть, чтобы иметь возможность продолжать войну и, наконец, победить Великобританию. Генрих Мария Блок, в подвал которого стекала вся информация, ясно видел эту главную проблему. Более того, напрашивалось ее решение. На картах, над которыми он просиживал ночами, он видел самых крупных экспортеров нефти – Ирак, Иран и Саудовскую Аравию. После завоевания Греции все они оказались в достижимой близости. Когда Гитлер назначил начало плана «Барбаросса» на 22 июня 1941 года, капитан Генрих Мария Блок отважился на нечто неслыханное. Он написал фюреру письмо, в котором предложил ему альтернативу и стратегию, которые оказались ему более перспективными, разумеется, снабдив их всеми уверениями в величайшем почтении и нижайшем смирении, какие только можно было вообразить. Его план был таков. Вначале, двигаясь от Болгарии и греческой Тракии, завоевать европейскую часть Турции, взять Стамбул и перейти Босфор, чтобы продвигаться дальше в Анатолию. Он отдавал себе отчет, что Турция в этой войне пока строго сохраняет нейтралитет, но, если это послужит высшим целям, он не видел препятствий для нападения на страну. Он отдавал себе отчет также и в том, что турки славут отважными воинами и что надо предвидеть их ожесточенное сопротивление. Однако, поскольку они лишены современной военной техники, аргументировал капитан Блок, их сопротивление заранее обречено на провал. Он принимал во внимание и то, что Анатолийское Нагорье представляло собой сложную местность и обосновывал, почему вермахт все же в состоянии быстро его пересечь. Они действительно потом проделали это в русских степях. А быстрое вторжение в Кавказ обезопасило бы фланг со стороны Советского Союза и позволило бы легко продвинуться в Ирак, Иран и до самой Аравии. Тем самым была бы основательно подорвана позиция Великобритании на Ближнем Востоке, господство королевства в Индии было бы поставлено под угрозу. Гигантские энергетические резервы региона перешли бы в распоряжение Третьего рейха, а уж тогда были бы достигнуты идеальные условия для нападения на Советский Союз. Ничего не стоило взять его в клещи и отрезать от энергетических резервов в Баку. Это письмо стало для капитана Генриха Марии Блока роковым. Дошло ли оно до Гитлера, так и осталось неизвестным. Хотя некоторые очевидцы вспоминают о злобном словоизвержении великого полководца всех времен, в котором он, брыжа слюной, выкрикивал, что надо встретить врага лицом к лицу и разгромить большевизм железным кулаком. А потом, немного успокоившись, дал кому-то указание гнать этого субъекта беспощадно, поскольку о ком бы при этом ни шла речь, он недостоин носить немецкую форму. На всякий случай в документах Генриха Марии Блока хранилась одна бумажка, в которой его извещали о предстоящем бесславном увольнении и о потере всех прав на получение пенсии. Он также был предупрежден, что, несмотря на это, под страхом смерти обязан сохранять секретность и неразглашение всего, о чем узнал за время своей службы. На этом основании ему было запрещено покидать пределы Германии, а также для него был закрыт ряд профессий, например, тех, которые могли бы привести его к контракту с иностранцами. Ему только и оставалось, что вернуться в Австрию, в свое убогое крестьянское хозяйство. И это ему еще несказанно повезло. Другие, по куда более ничтожным причинам, исчезали в лагерях и тюрьмах, а то и были казнены. После окончания Второй мировой войны историография в течение полувека была того мнения, что после проигрыша в битве за Англию война для Гитлера стала безнадежной, а победа союзнических сил неизбежной. Только британский военный историк Джон Киган поставил этот взгляд под сомнение, разобрав некоторые альтернативные сценарии, один из которых был почти идентичен предложению Генриха Марии Блока, о чем историк не мог иметь никаких сведений. Главный редактор видного журнала Роберт Кроули предположил, что Гитлер, возможно, был гораздо ближе к цели подчинить мир своей воле, чем нам теперь известно. «Нефть с Ближнего Востока», – писал он, – «вполне могла бы качнуть стрелку весов в другую сторону».